После песни соловья, песню певчего дрозда можно считать, пожалуй, лучшей. В ней есть радостные звонкие переливы. Песня дрозда — лучшая музыка весны в пробужденном от зимней спячки лесу. Обычно живут дрозды в редколесье, в опушках смешанных лесов, опрятные гнезда свои вьют на сучьях деревьев невысоко над землей. Нередко до гнезда дроздов можно дотянуться рукой. Боже мой, какой шум, треск поднимают взрослые дрозды, когда к их гнезду приблизится человек. Громкий их треск раздается по всему лесу. Если выпадет из гнезда напуганный вами уже оперившийся, не умеющий летать птенец, списком сядет на землю, на треск его родителей слетается все дроздовое население леса. Мы знаем несколько видов проживающих в наших лесах дроздов. Есть крупные дрозды-дерябы, есть певчие дрозды, дрозды-белобровики, рябинники, есть скрытные черные дрозды, живущие в глубине темного леса. Лучшими певцами справедливо считаются дрозды-певчие. Селятся они на опушках смешанных лесов. Весной их можно слышать в пригородных парках и лесах. Они хорошо уживаются с человеком, но не позволяют приближаться к своим гнездам. Певчий дрозд — это небольшая серая птичка величиной с обыкновенного скворца, да и в повадках своих сходные дрозды со скворцами. Они также разыскивают на земле пищу, в одно со скворцами время выкармливают своих птенцов. Открытые гнезда дроздов сделаны с большим искусством. Каждую весну дрозды вьют для себя новые гнезда, старые, перезимовавшие гнезда они бросают. Дрозды-белобровики и дрозды-дерябы поют хуже певчих дроздов, и их реже можно увидеть. Особенно скрытные черные дрозды. Обычно они прячутся в густых еловых зарослях, где вьют свои гнезда. Черных дроздов можно встретить и в старинных парках на заброшенных кладбищах. В отличие от скворцов, дрозды не очень полезные птицы. Для садоводов, хозяев вишневых и ягодных садов они являются недобрыми гостями. Летом они обклевывают спелые вишни, клюют ягоды смородины и малины. Хозяину сада трудно спасать урожай от непрошенных гостей. Дрозды рано выводят птенцов, живут в лесу большими шумными выводками. Вылупившиеся из яиц молодые дроздята быстро растут и начинают летать. Сколько раз пугали меня дрозды своим треском, когда я невзначай, задумавшись, к ним приближался. На охоте дрозды мешают слушать. Сядешь, бывало, на подслух на глухарином таку, еще не закатилось солнце, вершины деревьев освещены его золотыми лучами, поют и поют, разливаются на этих вершинах голосистые дрозды. Иной раз прозеваешь прилет на ток глухаря, не услышишь вальшнеп. Ночью дрозды замолкают, начинают петь на рассвете. Но как оживляют русский лес весенние наши гости дрозды! В лесу везде раздается радостная и веселая песня. Говорят, что дрозды живут почти по всему белому свету. Их знают во многих далеких странах, а в зимнее время на них там охотятся. Мясо дроздов ценится как вкусное лакомство. Когда-то в давней юности я сам охотился на осенних жирных дроздов. Время давно миновало, и теперь я люблю только слушать дроздов, наших радостных весенних гостей, открывающих в лесу самое веселое время. До поздней осени остаются в наших лесах дрозды, иногда до самого снега. Осенью они не поют, но неожиданный треск дрозда, как бы предупреждающий население леса об опасности, нередко слышишь в осеннем лесу. В урожайные для рябины годы рябинники дрозды живут в закрайках лесов, пока не выпадет глубокий снег. На белых сугробах под рябинами издалека можно увидеть красные расклеванные шкурки ягод. Дрозды бросают их, выклевывая из ягод семена. Осенью наши дрозды отлетают в теплые и недалекие страны,